Мир вам, братья и сестры. Приветствую всех вас. If you have English-speaking people among us, I greet you all in the name of Jesus, my beloved brothers and sisters, and may God richly bless each and every one of you. Слава Господу за все. Мы откроем книгу Псалму, первый Псалом. Я читаю части с первого стиха, такие слова, которые мы знаем на память. Я понимаю, что мне надо говорить, как мы говорим по-немецки, deutlich und klar, потому что меня переводят. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Сегодняшняя наша тема и очень важная тема. И наша тема – четыре совета. Четыре совета. Мы говорим по-английски four counsels. По-немецки vier Ratschläge. Братья и сестры, мы имеем перед нами очень и очень важное слово. И я буду просить вашего внимания. Вы знаете, сегодня на этом месте, и надо нам войти понимание положения, что решается судьба вечности человеческих душ. Так что это не шутейное дело. Правда? Это очень и очень важное, серьезное дело, не шутейное дело. Конечно, мы здесь прочитали об одном совете, но я буду говорить о четырех советах. Библия говорит о многих советах. И я не имею времени о всех их говорить, но я буду говорить о четырех советах. И вот здесь Слово Божие указывает нам на один совет. Конечно, слово «совет» нам известное. Я уверен в том, что 95% людей, находящихся здесь, родились в стране Советов. Правда? Так что это выражение нам весьма понятно. Весьма понятно. Но там заседали Советы, которые мы знаем, какие они делали Советы. Правда? У нашей местности, где мы жили, на севере Харькова, один мой отец умел читать советские газеты. И не один раз приходили студенты к нему и говорили: «Захар Иванович, прочитайте нам, что это значит». И, кажется, в 1938 или 1939 году, кажется, 1939, передовая статья в «Правде», написал Молотов, написано «Лицом к деревне». Понимаете? И спрашивают: «А что это значит?» Что это значит? Держитесь за стулья. Держитесь. Лицом к деревне. Поняли? Поняли? И вот там заседали, говорю, и делали советы. Как истребить верующих, как больше сослать, расстрелять и тому подобное. Но эта фраза говорит нам: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Есть много советов, как я упомянул. И даже такой мудрый человек, как Соломон, подобного ему не было. Какой мудрый. И он имел советников. Правда? Совещался с ними. Так что сегодня я разобью эти четыре совета на две части. Первая часть – это негативные советы или отрицательные. И вторая часть – положительные советы. Положительные. Или же позитивные, как мы говорим, советы. Ну вот первый – это негативный совет. Совет нечестивых людей. Нет? Нечестивый. Блажен муж, который не ходит на этот совет. Он, конечно, ничего хорошего никому не дал и не даст, потому что он исходит от нечестивых людей. Эти люди в нечестии, и замышляют свои нечистые, нечестивые советы и дают кому-то. Я недавно возвратился с Украины. Этим летом я был на Украине, братья и сестры. Конечно, пускай братья скажут, почему я там был. Но всего я не расскажу. Но между прочими, сказать, и достопримечательностями, и благословениями, и служениями, хочу упомянуть один. Братья сказали, что в субботу будет конференция наркоманов. И я был туда приглашен. Конечно, я не понимал, не знал, что это будет за конференция. И там выступали три мужчины и одна женщина. Эти мужчины теперь наши братья во Христе. Это были бывшие наркоманы. И я бы хотел, чтобы вы услышали их свидетельство. Вы знаете, я удивлялся, их лилось из них. Знаете, эти люди имели по три судимости. Они были в госпиталях, они были в тюрьмах. И эти люди были выброшены за борт общества, как негодный, неисправимый элемент. И вот эти люди встретились с Евангелием Иисуса Христа. И когда эта конференция шла, на ней были представители власти, представители телевизии, представители радио и прессы. Пришлось и мне говорить там. Это все было заснято. И когда в понедельник мы поехали на базар покупать муку, рис, сахар, гречку для бедных и тому подобное, женщины, которые продавали, посмотрели на нас и говорят: «Мы у субботу, мы вас бачили на телевизоре. И мы чули, что вы говорили». Я? Но что я хочу сказать, дорогая душа, когда я смотрел на этих, потом выходили другие наркоманы, ища освобождения. Был момент, когда-то кто-то тебе посоветовал это делать. И был момент, когда ты загнал себе в тело первую иголку. Правда? Я помню несколько лет, может 20 лет назад, одна табачная компания в Америке, Винстон, она сказала: наше задание, Aufgabe по-немецки, наше задание — воткнуть в уста каждому студенту гимназии папиросу в зубы или в уста. И они не дают пачку и не дают картон. Одну папиросу и потяни раз, а потом еще раз и еще раз. Скуришь папиросу, вторую, и так папироса доведет до пачки, пачка до картона, картон дальше и дальше до чахотки, до туберкулеза, туберкулез до гроба, а гроб в ад. Правда? Но я говорю, было начало. И это начало, кто-то дал тебе совет, и ты его принял. Слово Божье говорит нам: блажен человек, который не ходит на такие советы. Аллилуйя, слава Господу! Дорогие, помимо того, что сегодня делается в мире, есть истина. Я недавно читал, может вы читали, в Америке, в Германии есть много сатанистов. Они 100% уверены в том, что сатана победит. И на это они имеют причину. Почему? Слово Божие говорит: весь мир лежит во зле. Правда, написано. Куда ни посмотри, весь мир во зле, не только в людях, и в животных. Зло. Младенец, который только на днях вот родился, уже если не по него, то он ерзает и головой, и ногами. Правда? Я говорю не раз, какой сатана богат на зло. Всех наградил. Правда? Всех наградил. Но, братья и сестры, помимо того, что весь мир лежит во зле, и кажется, зло побеждает, я вам скажу, как представитель Иисуса Христа, его служитель: добро победит, истина победит, любовь победит, Христос победит. Слава Ему! Аминь. И наша речь, наша проповедь — это проповедь победы. Положительная. Слава Богу! Блажен муж, который не ходит на такие советы. Блажен муж. Аллилуйя. Я упоминал вам, кажется, налейте мне. Я упоминал 3 года ровно назад. Благодарю, брат. У нас в Канаду, или к нам в Канаде приехали 17 науковцев из Украины. Это люди высшего образования. Из Киева. Они приехали по разным отраслям. Это было 15 мужчин и 2 женщины. Высокообразованные люди. Я их случайно встретил на базаре. Шел, и они разговаривали по-украински, по-русски. А я так пончики там завозил, грудь в муке и так дальше. И я их остановил. Начал с ним беседовать. Это ученые люди, грамотные люди. Мне не равня к ним. Или с ними. И я их пригласил к себе на обед. Все они не могли, потому что дали, имели назначение. Но они некоторые были у меня в хате. Знаете, жена приготовила кушать. И мне надо их пригласить, вы знаете, мы молимся, правда, перед кушанием. Мне надо их пригласить к молитве. Но эти люди, некоторые бывшие партийцы, высокоученые люди. Мне надо как-то пригласить их к молитве. Но они никогда не молились, я знаю, даже, может, и не слышали молитвы, истинной молитвы. Я зашел окольным путем и говорю, я уверен в том, что вы или вам известен Исаак Ньютон. Да, известен. Вы знаете, много открытий он дал человечеству, и хорошие, и так далее. Хорошо, знаем. Но я вам скажу нечто, чего вы не знаете об этом человеке. Вот этот человек ученый, астроном, великий ученый, он, когда упоминал имя Божье публично, он снимал фуражку и вставал на ноги. Я говорю, это человек. И вот, говорит, перед Его величием я приглашаю вас встать на ноги и помолимся. И они все встали. Аллилуйя. Все встали. Я помолился, мы ели. И когда я начал им говорить Слово Божие, братья и сестры, я окончил, может, среднее или чуть высшее образование. Но эти люди высокоученые. Я вам истинно говорю, не во славу себе или человеку. Но когда я начал им говорить со Слова Божьего, эти люди стали такие маленькие в своих очах. Я видел это. Такие маленькие-маленькие в своих очах. Я говорю, дорогие, я не знаю тайны раскола атома, но я знаю тайны Царствия Божия. Аллилуйя! Нам Господь открыл тайны Царствия Божия. Yes. Поэтому я говорю, сегодня решается судьба некоторых людей между нами, вечности, не одного дня и не тысячи лет, но вечности. Поэтому очень важно, вы на важном месте находитесь. Хвала Господу за это. Блажен муж, который не ходит на такой совет. Совет нечестивых. Он инспирированный. Инспирирован. Или вдохновлен из ада. Пекольный, адский совет. И ведет в ад, он ничего хорошего не даст. Удаляйтесь от этого совета. Мы понимаем, не один из нас пережил подобное. Правда, братья? Не один. В том числе и я. Иногда подпали под совет. Я читал однажды, Карл Маркс был побожное дитя. Служил в синагоге. И вот, когда стал уже юношей, кто-то посоветовал ему прочитать безбожную книгу. И он ее прочитал. И стал безбожником. Стал безбожником. Как хорошо, если бы кто дал ему Евангелие. Если бы кто с ним помолился. А? И эта безбожная книга повлияла на него. Когда я был в Ровно, на нашем собрании, где проповедовал, была православная мать. Неверующая, православная. Она подошла ко мне. После собрания и плачет, рыдает. Придите в мой дом, помолитесь, сын погибает, 17-летний юноша, наркоман. Мы оставили все, мы пошли туда, утром, когда нам надо уезжать. Он сидит, губа отвисла, нижняя, знаете, глаза мутные. Я говорю, ты уже в себя уколол, да. Я? И, дорогие, вам кажется, выхода нет, но выход есть, и им есть Христос. Я упомянул о Кривом Роге. И вот начальство, пресса, представители телевидения и так дальше, они задают вопрос, что же это за сила? Вся Украина, Россия, правительство ничего не могли сделать, а Евангелие сделало, слава Богу. И вот это Евангелие мы проповедуем. И оно это сделает. Хвала Господу. Аллилуйя. Это Евангелие сделает. Вы знаете, братья, в прошлом году здесь на конференции, не во время, может быть, чуть позже, после день после конференции, я проповедовал на тему, как войти в присутствие Божие. Когда я эту проповедь сказал, меня обступили братья-служители, и все говорят, брат, ты скажи проповедь эту и у нас. И я говорил по-моему, правда? По некоторым. И я уверен, может, и это будет в этом году, скажи это и у нас. Я не люблю повторять то самое, у меня много есть проповеди. Но, дорогие, очень важно, перед нами четыре совета. Конечно, я не хотел бы много стоять на негативных и нерадивых этих советах. Но есть лучшие советы. Но нужно сказать и об этом. Оно в Евангелии. Слово Божие говорит, блажен муж, который не ходит. Ничего общего не имеет с этим. Блажен муж. Пусть Господь даст хранить нам это блаженство, слава Ему. Там нечего делать. Люди, которые, я говорю, сами инспирированы от ада и имеют адские эти советы, попробуй. У нас даже на стикерах, на бамперах написано на автомобилях «Try it, if you like it, do it». Спробуй, если понравится, делай. Но это из ада, это ложь. Они тянут, откуда сами получают, и то наставление дают. Пусть Бог хранит нас от таких советов. Идем дальше. Читаем второй совет. Мы откроем послание апостола Павла Галатам. Читаем из первой главы, 15-16 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодати своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Братья и сестры, этот человек, который написал эти слова, он знал, что значит советоваться с плотью. Он воевал, плоть – это тело. По-английски «flesh» или «карне» по-испански, «карнал», «плотское». У Старом Завете мы читаем о делах. Люди делали всякие дела. Но у Новом Завете написано не то, что о делах, но написано «помышления плотские суть смерть». Правда? Не то, что, но помышления. И Павел говорит, что есть совет плоти и крови. Я? И мы видим, читаем Римлянам 8:6-8, я это прочитаю после. «Плод всегда ищет плотского телесного. Наше тело взято от земли, и оно хочет земного. И сатана имеет своего союзника в теле человека. Но Бог вдохновил человека дух жизни, и этот внутренний человек ищет небесного, от Божьего ищет, хвала Богу. Я не раз говорю братьям, имею много общения с проповедниками. И они меня спрашивают, брат Дмитрий, где ты берешь проповеди? Я говорю, братья, хотите вы иметь проповеди от Бога? Чаще бывайте наедине с Богом. Перед тем, как имеете проповедовать, старайтесь бывать наедине с Богом. И давайте волю вашему внутреннему человеку. Он есть мудрый человек. Аллилуйя. Его Бог туда вдохновил. Да еще у нас возродил его. Хвала Господу. Но, дорогие, я остановлюсь на этом. Говорит нам, я не стал советоваться с плотью и с кровью. Дорогие, сегодня будет у вас борьба, когда вы слышите эти слова. Когда будет призыв и будет борьба. Один голос говорит, да, сегодня. выйди, вручи себя Господу. Другой, плотской, за которым стоит дьявол. Нет, не сегодня. Может быть, другой раз. И там он много чего будет говорить. Я помню, несколько лет уже назад у нас был кемп. Кемп – это лагерное собрание. Специально съезжаются люди туда, там и ночлег есть, там и столовая, все это. Мы называем кемп по-английски, или лагерь сержантов. И в этот лагерь сержантов, это был англомовный, англоязычный, приехал один брат, и он имел дар вспоможения. Бог чудное через него действовал. Из нашей церкви многих Бог покрестил Духом Святым. Но в то время как раз у нас было бэйби, имело, не знаю, 3-4 недели. И у наших близких друзей тоже было только неделя разница, бэйби, мальчик Уолтер, а у нас Вера. И сестра приехала к нам с мужем, Анна, и говорит моей жене: «Альма, ты гляди сегодня нашего Уолтера, я поеду на туда собрание, чтобы меня Бог крестил там Духом Святым. А завтра я приеду, заберу Веру вашу, буду глядеть, и ты поедешь». «Хорошо». И согласились. И сели они в автомобиль, и не успели с двора выехать. Моя жена догоняет их. И говорит: «Сестра Анна, знаешь что, ты бери своего Уолтера, а я беру свою Веру, и едем обое». И они поехали обе, и Бог покрестил обоих Духом Святым. Слава Богу! Аллилуйя! Но прежде этого, вы знаете, когда молились, сила Божья и так дальше. Теперь, и враг уже, знаете, поражение имеет. Ну, что делать? Говорит: «Ты гляди, ты заслынешься, и тебя будут смеяться». А потом, когда она поняла, чей это совет, говорит: «Господи, крести, крести, как крести, то крести, лишь бы крестил». Хвала Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Совет плоти. У нас другой кемп есть, это самый известный в Северной Америке, это Брейсайд кемп. Он 28 миль от нас. Там Бог тысячи душ покрестил Духом Святым. Было у меня уже лет 20 или что назад, моя жена, я и еще одна сестра, мы поехали туда, на этот кемп. Англомовный. И так там масса автомобилей, масса. Я смотрю, там один панел-трок. Панел-трок – это как вэн, бусик, только без окон. Это называется панел-трок. И на нем написано «Иван Кухарев». Ну же, это русский, правда? Да, русский. Я пошел к этому панел-троку и стою, думаю, он же подойдет. Может, минут 20 я стоял там, ждал, подходит человек. Высокого роста. Я говорю: «Вы русский человек?» «Да, русский. Курский». «Ну, сейчас собрание будет начинаться». Мы пошли. И как раз проповедник проповедовал о крещении Духом Святым. Когда он проповедовал, говорил, ну, Иван этот не понимает. Он, знаете, когда люди приезжают средних лет, и больше английского языка им не научиться. Ну, и потом начал делать призыв. Я говорю ему: «Иван, ты уже крещен Духом Святым?» Он говорит: «Я этого не понимаю, я баптист». А я говорю: «А ты хочешь, чтобы тебя Бог крестил Духом Святым?» Он говорит: «Мне это непонятно, я баптист». А я говорю: «Иван, Христос понимает, что ты не понимаешь. Но хочешь ли ты выйти, чтобы тебя Бог крестил Духом Святым?» «Ну, я это не понимаю, мне это непонятно». Я говорю: «Но Христос понимает, что тебе непонятно». Ну, тогда я говорю: «А ты хочешь самое лучшее, что Бог имеет для тебя?» «Ну, конечно, хочу». «Ну, ходи». Мы пошли. Вы знаете, он так стоял, мы преклонили колени, он стоял. Стоял, так долго стоял, другие молились. И вы знаете, как сошла сила Божья, как наполнила его, как руки ее пошли вверх. Знаете, как пошли вверх, Бог ее крестил Духом Святым. Через некоторое время мы так случайно ехали той дорогой, где он нам сказал, живет, ну, это полевая дорога. Я говорю жене и сестре той: «Вы смотрите по бокам, там на ящике написано имя». Ну, мы его нашли. Когда мы нашли его, зашли к нему, он нам поприветствовал нас. И говорит мне: «Брат Дмитрий, сегодня, когда я молюсь, после того, как меня Бог крестил Святым Духом, то я удовлетворен и доволен только тогда, когда и в костях почувствую». Аллилуйя! слава Богу, он уже пошел к Господу. Братья, сестры, этот второй пункт, можно много говорить о нем. Можно много расшифровать. Мы все понимаем, есть совет плоти, телесный совет, и нашей плоти. Плоть. Знаете, вот сегодня столько вас на собрании. Вы пожелали, пришли. Но сколько люди были побеждены плотью, бо плоть изморена. Я тоже, моя плоть тоже утомлена. Вы знаете, между вами и нами 6 часов разницы. Когда я хожу, мне надо спать. Когда сплю, надо ходить. Знаете, не забудьте, что мне уже пришлось, это Дмитрий, 24 раза переезжать экватор. Вы понимаете? 24 раза. И сотни раз менять часовые зоны. Это нелегко. Но вы знаете, если начнет прислушиваться к совету плоти, то, знаете, плоть хочет плотского. Правда? Хочет телесного. Это да. И Павел научился. Он знал это. Поэтому после, когда уже стал духовным человеком, стал обнуздывать плоть. Правда? О, нет. Ты хочешь то и то, но ты будешь постить и молиться. Я тебе не повинуюсь, но ты будешь повиноваться внутреннему человеку. Аллилуйя. А внутренний человек, он хочет вышнего. Как Павел пишет Колоссянам 3:1, о горнем помышляйте, а не о земном. Слава Господу. Аллилуйя. Я сказал, что сатана имеет своего союзника в теле человека. Бог же имеет своего союзника во внутреннем человеке. Дай волю плотским помыслам, и они начнут блуждать и заведут тебя. Да? Плотские помыслы. А еще тебе друзья помогут и научат тебя и курить, и пить, и так дальше. И я уже упомянул, все начинается сначала. Не с бочки и не с бутылки, маленькая рюмочка. Только маленькая рюмочка. Я видел не только простых людей, проповедников, увлеченных этим в Южной Америке. Рюмочка привела, без этого жить не могут. Так дальше. И большинство из этих людей, которые колят себя, наркоманы, или алкоголики, или табакуры, большинство из них, они очень сожалевают. Лучше бы этого я не начинал, правда? Я был в Аргентине с одним братом, он здесь был, брат Самуил. Мы посетили одного отпавшего проповедника. Он нам, конечно, ночью не признался. Он думал, что мы приехали для допыта и так дальше. Но после нас были молодые братья, посетили его. И он им сказал: стойте, ребята, стойте. Если бы вы знали, как бы я хотел подняться, встать, и не могу, не могу. Как легко было упасть, но подняться очень трудно. Мы имеем в английском языке пословицу «better to prevent than cure». Лучше не допустить до болезни, чем потом болезнь лечить. Правда, нет? Это любой добрый доктор скажет. И поэтому, дорогие, будьте очень осторожны, откуда совет приходит. Если от плоти вашей, от тела вашего, не слушайте его. Слушайте другого совета. Тот, что вам подскажет внутренний человек, вдохновленный Словом Божьим и Духом Святым. Слава Богу. Амин. Хвала Господу. Вы знаете, когда я начинал проповедовать, я делал ошибки. Я делал ошибки. Часто бывало в моих проповедях, что я поставил повозку впереди коня. Вы, проповедники, знаете, о чем я говорю. Часто бывало. Часто бывало, что я проповедовал хорошую проповедь, но не на месте, не в то время. А после, дальше, когда возмужаешь во Христе и в служении, будешь проповедовать только то, что Бог дает. Это очень интересное. Очень интересно, как ты возрастаешь в благодати, и Дух Святой действует, и как раз дает как раз то, что нужно. Например, дорогие, я приехал к вам или в другую церковь в Америке очень много. И когда пастор мне говорит, я тебя познакомлю с состоянием нашей церкви, я говорю, брат, ни слова. Ни слова. И когда Господь дает слово, и тогда люди думают, ну кто же ему рассказал? Ну как же он знает? тот знает. Он знает. И он дает как раз пищу вовремя. Хвала Господу. Дорогие, он дает меню. Он дает меню. А мы только разносим его. Хвала Богу. Аминь. Слава Ему. Идем дальше. Я хочу перейти немножко, затронуть иного качества советы. Мы читаем Даниила, о чем уже брат упомянул предо мной, из 4 главы. Книга пророка Даниила с 4 главы. И читаем стих 24. Слушайте внимательно. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным». Мы сегодня имеем конференцию, и которая как раз этого касается. Вот чем может продлиться мир твой. Представьте себе, здесь две личности, только две. И какой контраст или разница между ними. Один царь, и этот царь Навуходоносор, он имел титул, мы читаем в Библии, который имеет только Сын Божий, Царь Царей. Обратите внимание, он имел этот титул. Царь Царей. Кого хотел, убивал. Кого хотел, оставал жив. Что хотел, то делал. Конечно, он был идолопоклонник. Он был большой грешник. И перед ним пленник. Какой разговор и с ним есть. Но третий совет. Я сказал, первый совет нечестивых людей, второй совет плоти, совет добрый, совет опыта жизни, жизни с Богом, совет доброжелательных людей, совет богобоязненных людей, людей, исполненных страха Божия и мудрости Божией. И такие советы надо принимать. Но мало этого, надо научиться принимать их. И вот мы рассмотрим как. Хорошо? Но прежде чем пойдем дальше, откроем книгу Экклезиаста и читаем из 4 главы. Книга Экклезиаста. Читаем из 4 главы и 13-14 стих. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». Старый царь, но не умеет принимать советы. Лучше юноша. И мы читаем о таких советах. У русской Библии третье царство. В немецкой будет первое, Эрста Кенниге. В 12 главе, в 6 по 8 стих. 8 стих. Мы знаем, что там написано. «К сыну премудрого Соломона, к Ровоаму, пришли люди и говорят, ты уменьши нам иго, ослабни то, сделай легче это иго, что отец наложил. И советники, которые были старые, которые советовали его отцу, были советниками, они сказали так и так, ты послушай сегодня народа, а он будет тебе послушать всю жизнь. И написано, он пренебрег этим советом старцев. Он послушал совета или призвал своих ровесников молодых. И они говорят, ты скажи, вот мой мизинец толще, чем чресло отца моего. И он этого совета послушал. Правда? И мы знаем последствия. Правда? Мы знаем последствия. Царь неразумный не умел получать советы, принимать советы. Советы, добрый совет, совет в критическое время часто выводит из тупика, очень часто. Несколько лет назад я служил в Массачусетс, о эмиграции слова не было, и там брат Володя Черниевский, теперь пресвитером, брат Яша Эдвин там служили в той церкви, и другие братья, и собиралось там 18-25 так людей. Я говорю о эмиграции, как сегодня новый дом построили, и он забитый, и уже нет мест. Надо еще другой строить. Но этого никто не знал. Но он, как, поверь мне, сын, и по годах, подошел ко мне однажды и говорит: брат Дмитрий, у меня есть такой неразрешимый вопрос. Я работаю, как вы знаете, в айскремной компании, работаю инженером. Айскрем – это мороженое. И одна фирма, которая находится 120 миль отсюда, предлагает мне лучшую работу, лучшие условия, besser Geld, лучшие деньги. И вот я не знаю, как поступить, что делать. Я так, и надо экспромтом дать ответ. Я так по мысли, так по внутреннему человеку. Я говорю: Володя, это ловушка дьявола. Это ловушка дьявола. И вы знаете, он послушал этого. Он послушал. На сегодняшний день большая там церковь и много труда. И если бы он того ловушки или того совета послушал, попал бы в эту ловушку и, знаете, сделал бы промах и вышел бы с воли Божьей. Сегодня Бог благословляет и его, и церковь. Если вы желаете где погреться в Америке, поедете в эту церковь. Хорошо? Слава Господу! Аминь. Есть советы добрые. У меня много друзей есть. В Америке один брат, он белорус, рожден в Белоруссии при Польше, и жил в Парагвае, приехал он в Америку. И как раз там продавался дом, один русский продавал, и он его купил по умеренной цене, 4 апартмента. Мы, я сейчас, мы там ночевали. 4 апартмента. Знаете, по 3 спальни в каждом. И очень хороший дом. Ну, знаете, квартиранты всегда имел проблемы с ними. Бывают проблемы. Однажды он мне телефонирует, говорит: брат Дмитрий, я продаю дом. Я ему как крикнул в упор: Степа, не продавай. Не продавай. Ему еще 3 года до пенсии. Я говорю: не продавай. Я не знаю ваших законов, но в Америке закон такой. Если ты продаешь, продашь дом и хорошо продашь, будучи рабочим, на твой доход, что ты заработаешь на этом, называется capital gain, или капитальный доход, и облагают налогом. Он говорит: я завдаток взял. Нужно было этот завдаток с процентом отдать. Но он продал, и продал очень хорошо. И правительство наложило 70 тысяч долларов налога. И он еще его платит. Еще платит. Бог не хочет, чтобы мы и в этом пострадали. Бог ему дал. И нужно было вовремя дать совет, но он поздно обратился. Но дело в том, он послушал совета своих детей. Дети говорят: тату, а на что тебе то? А детей слушать – это решетом воду носить. Кто из вас брал? Я помню, малышому бочку решето садил, и смотрю, полный решето брал. Ничего не думаю, что ж такое? Детей слушать – это решетом воду носить. И он послушал совета детей. И до сих пор платит 70 тысяч, которые были его в руках. Да? Что значит, какой совет? Правда, братья? И вот этот пленник, и как раз этот вопрос или третий пункт нас касается и сегодня. Часто люди так легкомысленно: а что с того? Однажды я приехал, и я 11 раз был в Южной Америке. 6 месяцев был, приезжаю, а мы имели собрание так, там, потому что у нас в то время мало было таких церквей, почти не было, где соблюдали омовение ног, когда мы это делали. И вот мы съезжались где-то в одном месте, делали вечерю Господня, а потом вечерю любви. И я вернулся из Южной Америки, мы это собрание сделали, и я делал доклад, как и братья, что сделал Бог. Вез я 31 или 40 тысяч долларов туда, как теперь на Украину 19 тысяч и 3 тысячи немецких. Знаете, и между прочим, меня спрашивают братья: когда снова на Украину поеду? Я говорю: когда вот растут перья. Там хорошо обскубали меня. Ну ничего, слава Богу. И вот, знаете, Я приехал и даю доклад братьям. И одна сестричка, у которой все в кулаке, в том числе и муж, и говорит: ну, брат, ну что с того? Ну ты накормил этих людей там бедных. Ну ж они навеки ж не накормились, они же дальше будут голодные, куда ты въехал. Но я говорю: сестра, я был голодный, я хотел один раз наесться. Правда? Я никогда не забуду, когда мы были в Рочестер, и брат Саша, он здесь сидит, он был там. И когда он свидетельствовал, эти люди несколько месяцев как приехали, некоторые год были в Америке. И он рассказывал, когда исполнилось 15 лет, говорит, я первый раз в жизни наелся картошки. Правда, Саша, ты говорил это? 15 лет. И на этом собрании, где бедные люди только приехали, было собрано 4 тысячи долларов. Один брат дал 1000. Слава Богу за это. На это дело миссии. Хвала Господу за это. Дорогие, мы часто унижаем это дело. Но слушайте, человек, это я говорю, идолопоклонник, кого хотел, убивал, много грехов наделал, великий грешник. Но ему муж Божий говорит: я советую тебе, слушайте, я советую тебе, 24 стих, посему царь да будет благоугоден тебе советовать, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. В одно время, когда я выступил против беззакония на святом месте, я выступил против. Вы знаете, то, что сделал Иоанн Креститель, Иоанн заплатил за это головой своей, и я чуть-чуть не заплатил. И как пошло в Канаде на меня гонение, ужасное гонение. Знаете, я уже не знал куда. И вот один брат, он был служитель, я в него был в доме, и он мне говорит: Дмитрий, брат Дмитрий, тебя заклюют. Я говорю: никогда. В этой книге, вот, которую я сейчас имею в руках, и с ней буду читать, я имею такое обетование, которого эти люди, которые клюют меня, они не имеют. А где? Я читаю, 40-й псалом. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты, значит, Боже, не отдашь его на волю врагов его. Слава Богу. Я говорю: брат, Бог сказал, он меня не отдаст на волю врагов моих. Слава Богу. И он не отдал. Как ни пробовали, что ни делали. Но Бог не отдал. Слава ему. И на одре болезни поднимет. В то время, дорогие, когда я был в гробе по сами уши, брат Галлоу у Торонто умирал от рака. И потом вышло так. Я попадал, и там молились, и Дух Святой говорит: Галлоу-то идет, а Дмитрий еще будет проповедовать. И как раз через несколько дней, наоборот, Галлоу выходит из госпиталя, а Дмитрий в госпиталь. Но, дорогие, Галлоу, как Господь сказал, он забрал. Дмитрий сегодня еще проповедует. Хвала Господу. Слава ему. И вот я хочу, чтобы мы обратили внимание на это. Это очень важно. Мы часто легкомысленно обращаемся к этому или с этим, но говорит, чтобы ты искупил твои грехи и правду. Я думаю, у немецком, английском написано немного лучше, там написано «Gerechtigkeit», не? Там написано «righteousness» по-английски, значит, праведностью. И грехи твои или беззакония твои милосердием к бедным, и тем, и чем может продлиться мир твой. Хвала Господу! Слава Ему за это! Аллилуйя! Это третий совет. Совет добрый, который может вывести из тупика всякого, и мы часто в него попадаем. Совет доброжелательных людей. Совет опыта людей, которые ходят в общении с Богом. Опытных людей, переживших людей. Знаете, общение с Богом. Переживших знают то, что от Бога. Слушайте и будьте способными принимать такие советы, как я читал. Принимать. Я немного возвращусь назад к одному совету, который мы уже читали, потом перейдем к последнему совету. Мы откроем притчи, из первой главы читаем, с 10 стиха. «Сын мой, Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будет говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих могил. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. Слово Божие говорит нам, что они будут советовать это, особенно молодым. У меня почти нет проповеди, чтобы я не коснулся молодых. Я их очень люблю. И до сих пор они и меня любят, и в Америке. И я часто стригу их без машинки. Знаете, очень часто. Недавно я проповедовал у Сакраменто, там большая церковь, тысячи людей. Я проповедовал и сделал этот стейтмент. Я сказал, я часто проповедую молодым, хотя мне уже 70 миновало. И они меня еще любят, хотя я их часто стригу без машинки. И пришла записка, брат Дмитрий, продолжай стричь. Продолжай стричь. Хорошо. Пусть вас Бог благословит. Слушайте, написано, сын мой, будут тебе советовать это. Будут. Ты сделай начало. Сделай начало, а потом не рад будешь. Вначале легко отбросить, но потом будет очень тяжело. Перейдем к четвертому совету. Мы читаем в русском переводе 118-й псалом. В немецком 119-й, 119. Я читаю один короткий стих, это 24-й. Пишет здесь Давид, «Откровения твои, утешение мое, советники мои». Твои откровения. Конечно, в наши дни мы всякие откровения видим и слышим. И часто они не те, что нужно. Но Слово Божие говорит, и я повторяю, об истинных откровениях. Они советники мои. Они советуют что-то нам. Братья и сестры, я хочу благоговейно сказать вам, в страхе Божьем, сколько раз в моей жизни было, сколько раз в твоей, брат-служитель, жизни было. Я стоял у постели при закрытых дверях, на коленях. Я говорил, Господи, я пришел не молиться. Я пришел не только восхвалить Тебя, я прихожу к Тебе за советом, как мне поступить. Говорю, Господи, как бы Ты поступил на моем месте? Я нуждаюсь в Твоем совете, посоветуй мне. И слава Господу, когда Он посоветует, слава Ему. Откровения Божьи, советники мои. Это совет совершенный, добрый совет. Аллилуйя, слава Иисусу за это, добрый совет. Мы откроем откровение, вы знаете уже, что я хочу читать, и с 3 главы, 18 стих, «Советую тебе, — говорит Иисус, — купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Я не буду перефразировать эти слова, но хочу только обратить на главный смысл. Господь говорит, я советую тебе обогатиться тем, что я могу тебе дать. Тем, что Бог дает. Хвала Господу. Есть много богатства в мире. Мы знаем это. Но самое лучшее богатство, что Бог даст. Богатство, которое выдержит вечность. Я советую тебе. Дорогие, я уже не раз говорил, всякий, даже безбожник, неверующий человек, имеет право выбора между добрым и злым. Правда? Но дитя Божие имеет право выбора между добрым и самым наилучшим. Это я хочу. Аминь. Это я хочу. Бывали времена, я думаю, уже занемогаю, живот не переваривает, желудок. И говорю братьям, наверное, я уже скоро уйду. Недавно я был в такой ситуации и в церкви. Я сказал братьям, они подходят ко мне и говорят, а ты нашел уже Елисея? Я говорю, я ищу тысячу их. Дай Боже. И чтобы получили еще двойную силу и еще много раз лучше проповедовали, чем Димитрий. Правда? Тысячи ищу. Пусть их Бог благословит. Пусть Бог благословит. Дорогие, я советую тебе. Это совет Божий. Заключительно сделал. Совет совершенный. Я? И Давид любил советоваться с Богом, называя откровение Божие советниками своими. А? Совет. Дай мне совет. Когда я первый раз в Германии на конференции услышал эту песню. Не уходи, Иисус, не уходи. Я с малых лет, как там вы поете, ошибался. С малых лет гораздо. Но ты меня оберегал уже не раз. Мы это пережили, правда? Не уходи, мне нужен твой совет. Братья и сестры, Господь советует всем нам, а тем более тем, которые, может быть, первый раз вы в собрании. И Он тебе советует сегодня полагать дело твое с Богом. Вы знаете, Христос не против земного богатства. Не против того, что вы имеете дом или автомобиль, и радио, или там телефон. Это все нужно. Но первое, Он говорит на первом месте. Трактет ам эрстем нах дем райх готас ун нарзайнер герехтикайт. Правда? Ищите же прежде всего Царствия Божия и праведности Его. Я говорю оригинально. А все остальное доложится вам. Если вы желаете это, все это само. Это маловажное. Пусть самое важное будет на важном месте. Правда? Поладьте дело с Богом. Сегодня. Вручите себя, жизнь свою Господу. Дорогие, как бы долго мы ни жили, мы все идем к вечности, перед нами вечность. Мы имеем свидание. У нас называется appointment по-английски. У вас называют термин, кажется, да? Я не знаю, как по-русски называется. Appointment или термин. И мы все носим термин со смертью здесь, с вечностью, в нашем кармане. Мы носим. Один раньше, другой позже. Все. Мы все идем. Где будешь вечность проводить? Вечность. Вы знаете, что такое вечность? Эвихтайт. Итернити по-английски. Этернидад по-испански. Это бесконечность. Мы будем молиться. И я буду просить церковь молиться в полголоса. И мы имеем призыв. Кто первый раз пришел, или, может, не первый раз, но вы еще не вручали свою жизнь Господу. Я не прошу тех, которые уже выходили наперед, или которые отпали, отпавшие где-то в другой церкви, вы поладьте там дело. Но которые никогда вы не вручали себя, не выходили, что вот здесь братья-служители будут молиться за вас. И Бог слышит молитвы и отвечает на них, слава Ему. Он чествует молитвы слух своих своим ответом. За что слава Ему. Меня вымолили. Вот столько народа между нами, и каждого из нас кто-то вымолил перед Богом. Правда, братья? Если мы все были упорны. Вы не думайте, что мы такие были ангелы. Да, мы были грешники. И мы слышали слово, как и сегодня слышите. И мы то делали первый шаг. Первый шаг. Вы знаете, когда первый раз пришлось молиться вслух? Так казалось, что и рубашка, или сердце через рубашку выскочит, правда? Но мы молились, каялись. Когда мне пришлось первый раз проповедовать, то и коленки дрожали, знаете, я дрожал, и сердце чуть через рубашку не выскочило. Но я победил это. Сегодня я свободен. Так само, сегодня, может быть, вам надо сделать первый шаг веры, а Христос сделает больше шагов в направлении к вам. Слава Ему. Аллилуйя. Мы знаем, что Иисус есть добрый. Слава Ему! И тот, что сатана связал, Христос силен развязать, разбить эти оковы, освободить твою душу, и ты будешь славить Его. Я говорю, слышал и видел это у Кривом Роге. Я видел этих людей, которые свидетельствовали. Никто, ничто не могло помогти. Ни власть, ни тюрьма, ни госпиталь, никакая медицина. Евангелие помогло. Христос помог. Сегодня люди свободные, и проповедуют. Между нами есть такой даже один. который был спасен благодатью Господа от этого.